но мне почему-то стало скучно. Кто-то нацепил мне на пуговицу номер, играли в почту. Я сидел как каторжник с номером на груди и скучал. Вдруг пришли сразу два письма. «Довольно притворяться. Скажите откровенно, кто вам нравится. Пиши ответ, номер 140». Так и было написано. Откровенно. Другое было загадочное. «Григорьев — яркая индивидуальность, а Диккенса не читал». Я погрозил Катьке. Она засмеялась, бросила Вальку и села рядом со мной. «Вас весело», — сказала она, — «только очень жарко. Что, теперь станешь учиться танцевать?» Я сказал, что не стану, и мы пошли в наш класс. Там было устроено что-то вроде фойе. По углам стояли бутафорские кресла, из трагедии настал час, и лампочки были обернуты красной и синей бумагой. Мы сели на мою парту, последнюю в правой колонне. Не помню, о чем мы говорили, о чем-то серьезном, кажется, о говорящем кино. Катя сомневалась в этой затее, и я в доказательство привел ей какие-то данные сравнительной быстроты звука и света. Она была совершенно синяя. Над нами горела синяя лампочка. И, должно быть, поэтому я так осмелел. Мне давно хотелось поцеловать ее, еще когда она только что пришла, замерзшая, раскрасневшаяся, и приложилась к печке щекой. Но тогда это было невозможно. А теперь, когда она была синяя, возможно. Я замолчал на полуслове, закрыл глаза и поцеловал ее в щеку. Ого, как она рассердилась! «Что это значит?» — спросила она грозно. Я молчал. У меня билось сердце, и я боялся, что сейчас она скажет «мы не знакомы» или что-нибудь в этом роде. «Свинство какое!» — сказала она с негодованием. «Нет, не свинство», — возразил я растерянно. С минуту мы молчали, а потом Катя попросила меня принести воды. Когда я вернулся с водой, она прочитала мне целую лекцию. Как дважды два она доказала, что я к ней равнодушен, и что это мне только кажется, и что, если бы на ее месте в данную минуту была другая девушка, я бы ее поцеловал. «Ты просто стараешься себя в этом уверить», — сказала она убежденно. «А на самом деле ничего подобного». Она допускала, что я не хотел ее обидеть, ведь верно же. Но все-таки мне не следовало так поступать именно потому, что я только обманываю себя, на самом деле ничего не чувствую. «Никакой любви», — прибавила она, помолчав, и я почувствовал, что она покраснела. Вместо ответа я взял ее руку и провел ею по своему лицу, по глазам. Она не отняла, и несколько минут мы сидели молча на моей парте в полутемном классе. Мы сидели в классе, где меня спрашивали, и я плавал, где я стоял у доски и доказывал теоремы, на моей парте, в которой еще лежали скомканные Валькины шпаргалки. Это было странно. Но как хорошо! Не могу передать, как мне было хорошо в эту минуту. Потом мне показалось, что кто-то громко дышит в углу. Я обернулся и увидел Ромашку. Не знаю, почему он так громко дышал, но у него был необыкновенно подлый вид. Разумеется, он сразу понял, что мы заметили его. Он что-то пробормотал и подошел к нам с вялой улыбкой. «Григорьев, что ж ты меня не познакомишь?» Я встал. Должно быть, у меня был не особенно приветливый вид, потому что он испуганно заморгал и вышел. Это было довольно смешно, что он сразу так испугался. Мы оба прыснули, и Катя сказала, что он похож не только на Урию Гиппа, но еще на сову, рыжую, с крючковатым носом и круглыми глазами. Она угадала. Ромашку в классе иногда дразнили совой. Мы вернулись в зал. Шурка Кочнев встретил нас на пороге и комически ужаснулся. Я познакомил его с Катей, и он благословил ее как настоящий ксенц и даже сунул к губам дрожащую руку. Танцы уже кончились, и началось концертное отделение, отрывки из «Ревизора», которого репетировал наш театр. Мы сидели с Катей в третьем ряду, но ничего не слышали. По крайней мере, я. По-моему, и она тоже. Я шепнул ей: «Мы еще поговорим, хорошо?» Она серьезно посмотрела на меня и кивнула. Глава 9. Первое свидание. Бессонница. Это случалось со мной не в первый раз, что жизнь, которая шла одним путем, скажем, по прямой, вдруг делала крутой поворот, и начинались бочки и эмельманы. Название фигур высшего пилотажа. Так было, когда 8-летним мальчиком я потерял монтерский нож возле убитого сторожа на понтонном мосту. Так было, когда в распределителе нарообраза я начал со скуки лепить лясы. Так было, когда я оказался случайным свидетелем заговора против Кораблева и был с позором изгнан из дома Татариновых. Так было и теперь, когда я снова был изгнан, и на этот раз навсегда. Вот как начался очередной поворот. Мы с Катей назначили свидание на Оружейном, у жестяной мастерской, и она не пришла. Все не ладилось в этот печальный день. Я удрал с дополнительных занятий, это было глупо, потому что лихо обещал после занятий раздать домашние сочинения. Мне хотелось обдумать наш разговор. Но где тут думать, если через несколько минут я замерз, как собака, и только и делал, что зверски топал ногами и хватался за нос да за уши. И все-таки это было дьявольски интересно. Как необычно все изменилось со вчерашнего дня. Вчера, например, я мог бы сказать «Катька дура», а сегодня нет. Вчера я выругал бы ее за опоздание, а сегодня нет. Но еще интереснее было думать о том, что это и есть та самая Катька, которая когда-то спросила меня, читал ли я Елену Робинзон, которая взорвала лактометр и за это получила от меня по шее. Она ли это? «Она», — подумал я весело. Но она была теперь не она, и я не я. Однако прошел уже целый час. Тихо было в переулке. Только маленький носатый жестянщик несколько раз выходил из своей мастерской и смотрел на меня с пугливым, подозрительным видом. Я повернулся к нему спиной, но это, кажется, только усилило его подозрение. Я перешел на другую сторону, а он все стоял на пороге в клубах пара, как бог на потолке Эннского собора. Пришлось спуститься вниз, к Тверской. Уже пообедали, когда я вернулся в школу. Я пошел на кухню погреться и получил от повара нагоняй и тарелку теплой картошки. Я молча съел картошку и отправился искать Вальку. Но Валька был в зоопарке. Мое сочинение лихо отдал Ромашке. Я был расстроен и потому не обратил внимания на то, с каким волнением встретил меня Ромашка. Он просто завертелся, когда я вошел в библиотеку, где мы имели обыкновение учить уроки. Несколько раз он засмеялся без всякой причины и поспешно отдал мне сочинение. «Вот лихосел так лихосел», — сказал он заискивающе. «На твоем месте я бы пожаловался». Я перелистал свою работу. Вдоль каждой страницы шла красная черта, а в конце было написано: «Идеализм. Чрезвычайно слабо». Я равнодушно сказал: «Дурак». Захлопнул тетрадь и вышел. Ромашка побежал за мной. Удивительно, как он юлил сегодня. Забегал вперед, заглядывал мне в лицо. Должно быть, он был рад, что я провалился со своим сочинением. Мне и в голову не приходила истинная причина его поведения. «Вот так лихосел!» — все повторял он. «Хорошо про него Шура Кочнев сказал. У него голова, как кокосовый орех, снаружи твердо, а внутри жидко». Он неприятно засмеялся и опять забежал вперед. «Иди ты к черту», — сказал я сквозь зубы. Он отстал, наконец. Еще ребята не вернулись из культпохода, а я уже был в постели. Но, пожалуй, мне не следовало ложиться так рано. Сон прошел, чуть только я закрыл глаза и повернулся на бок. Это была первая бессонница в моей жизни. Я лежал очень спокойно и думал. О чем? Кажется, обо всем на свете. О Кораблеве, как я завтра отнесу к нему сочинение и попрошу прочитать. О жестянщике, который принял меня за вора. О книге Катиного отца «Причина гибели экспедиции Грили». Но о чем бы я ни думал, я думал о ней. Я начинал дремать, и вдруг с такой нежностью вспоминал ее, что даже дух захватывало, и сердце начинало стучать медленно и громко. Я видел ее отчетливее, чем если бы она была рядом со мною. Я чувствовал на глазах ее руку. «Ну ладно, влюбился так влюбился. Давай-ка, брат, спать», — сказал я себе. Но теперь, когда так чудно стало на душе, жалко было спать, хотя и хотелось немного. Я уснул, когда начинало светать, и дядя Петя ворчал в кухне на Махмета, нашего котенка. Глава 10. Неприятности. Первое свидание и первая бессонница — это была все-таки еще прежняя, хорошая жизнь. Но на другой день начались неприятности. После завтрака я позвонил Кате, и неудачно. Подошел Николай Антонович. «Кто ее спрашивает?» «Знакомый». «А именно?» Я молчал. «Ну-с?» Я повесил трубку. В 11 часов я засел в овощной лавке, из которой была видна вся Тверская Ямская. На этот раз никто не принимал меня за вора. Я делал вид, что звоню по телефону, покупал моченые яблоки, стоял у дверей с равнодушным видом. Я ждал Нину Капитоновну. По прежним годам я знал, когда она возвращается с базара. Наконец она показалась, маленькая, сгорбленная, в своем зеленом бархатном пальто салопе, с зонтиком, в такой мороз, с неизменной кошелкой. «Нина Капитоновна!» Она сурово взглянула на меня и, ни слова не сказав, пошла дальше. Я изумился. «Нина Капитоновна!» Она поставила кошель на землю, выпрямилась и посмотрела на меня с негодованием. «Вот что, голубчик мой!» — сказала она строго. «Я на тебя, по старой памяти, не сержусь, но только чтобы я тебя не видела и не слышала!» Голова у нее немного тряслась. «Ты сюда, а мы туда. И чтобы не писал, не звонил. Вот уж могу сказать, не думала я. Видно, ошиблась». Она подхватила кошель, и хлоп, калитка закрылась перед самым моим носом. Открыв рот, я смотрел ей вслед. Кто из нас сошел с ума, я или она? Это был первый неприятный разговор. За ним последовал второй, а за вторым — третий. Возвращаясь домой, я встретил у подъезда Лихо. Вот уж когда не время было говорить с ним о моем сочинении. Мы вместе поднимались по лестнице. Он, как всегда, закинув голову, глупо вертя носом, а я, испытывая страшное желание ударить его ногой. «Товарищ Лихо, я получил сочинение», — вдруг сказал я. «Вы пишете идеализм. Это уже не оценка, а обвинение, которое нужно сперва доказать». «Мы поговорим потом». «Нет, мы поговорим сейчас», — возразил я. «Я комсомолец, а вы меня обвиняете в идеализме. Вы ничего не понимаете». «Что? Что такое?» — спросил он и нахмурился. «Вы не имеете понятия об идеализме», — продолжал я, замечая с радостью, что с каждым моим словом у него вытягивается морда. «Вы просто не знали, чем бы меня поддеть, и потому написали «идеализм». Недаром про вас говорят». Я остановился на секунду, почувствовал, что сейчас скажу страшную грубость. Потом все-таки сказал. «Что у вас голова как кокосовый орех, снаружи твердо, а внутри жидко». Это было так неожиданно, что мы оба остолбенели. Потом он раздул ноздри и сказал коротко и зловеще. «Так?» И быстро ушел. Ровно через час после этого разговора я был вызван к Кораблеву. Это был грозный признак. Кораблев редко вызывал к себе на квартиру. Давно не видел я его таким сердитым. Опустив голову, он ходил по комнате, а когда я вошел, посторонился с каким-то отвращением. «Вот что!» — у него сурово вздрогнули усы. «Хорошие сведения тебе. Приятно слышать». «Иван Павлович, я вам сейчас все объясню», — возразил я, стараясь говорить совершенно спокойно. Я не люблю критиков, это правильно. Но ведь это еще не идеализм. Другие ребята все списывают у критиков, и это ему нравится. Пусть он прежде докажет, что я идеалист. Он должен знать, что это для меня оскорбление». Я протянул Кораблеву тетрадку, но он даже не взглянул на нее. «Тебе придется объяснить свое поведение на педагогическом совете». «Пожалуйста!» «Иван Павлович», — вдруг сказал я, — «вы давно были у Татариновых?» «А что?» «Ничего». Кораблев посмотрел мне прямо в глаза. «Ну, брат», — спокойно сказал он, — «я вижу, ты неспроста нагрубил лихо. Садись и рассказывай, только чур не врать». И родной матери я не рассказал бы о том, что влюбился в Катю и думал о ней целую ночь. Это было невозможно. Но мне давно хотелось рассказать Кораблеву о переменах в доме Татариновых, о переменах, которые так не понравились мне. Он слушал меня, расхаживая из угла в угол. Время от времени он останавливался и оглядывался с печальным выражением. Вообще, мой рассказ, кажется, расстроил его. Он даже взялся рукой за голову, но спохватился и сделал вид, что гладит себя по лбу. «Хорошо», — сказал он, когда я попросил его позвонить к Татариновым и выяснить, в чем дело. «Я сделаю это, а ты зайди через час». «Иван Павлович, через полчаса!» Он усмехнулся, печально и добродушно. Я провел эти полчаса в актовом зале. Паркет в актовом зале выложен елочкой, и когда я шел от окон к дверям, темные полоски казались светлыми, а светлые — темными. Солнце светило вовсю, у широких окон медленно кружились пылинки. Как все хорошо и как плохо. Когда я вернулся, Кораблев сидел на диване и курил. Мохнатый зеленый френч, который он всегда надевал, когда чувствовал себя плохо, был накинут на плечи, и мягкий ворот рубахи расстегнут. «Ну, брат, напрасно ты просил меня звонить», — сказал он. «Я теперь знаю все твои тайны». «Какие тайны?» Он посмотрел на меня, как будто впервые увидел. «Только нужно уметь их хранить», — продолжал он. «А ты не умеешь. Сегодня, например, ты ухаживаешь за кем-нибудь, а завтра об этом знает вся школа. И хорошо еще, если только школа». Должно быть, у меня был очень глупый вид, потому что Кораблев невольно усмехнулся, впрочем, едва заметно. По меньшей мере 20 мыслей сразу пронеслись в моей голове. «Кто это сделал? Ромашка? Я его убью. Так вот, почему Катя не пришла, вот почему старушка меня прогнала». «Иван Павлович, я ее люблю», — сказал я твердо. Он развел руками. «Мне все равно, пускай об этом говорит вся школа». «Ну, школа-то, пожалуй», — сказал Кораблев. «Но вот что говорят Марья Васильевна и Нина Капитоновна, это тебе не все равно, не правда ли?» «Нет, тоже все равно», — возразил я с жаром. «Позволь, но тебя, кажется, выгнали вон из дома». «Из какого дома? Это не ее дом. Она только и мечтает, что кончит школу и уйдет из этого дома». «Позволь, позволь. Значит, что же, ты собрался жениться?» Я немного опомнился. «Это никого не касается». «Разумеется», — поспешно сказал Кораблев. «Но, понимаешь, я боюсь, что это не так просто. Нужно все-таки Катю спросить. Может быть, она еще и не собирается замуж. Во всяком случае, придется подождать, пока она вернется из Энска». «А-а-а», — сказал я очень спокойно, — «они отправили ее в Энск. Прекрасно». Кораблев снова посмотрел на меня, на этот раз с нескрываемым любопытством. «У нее заболела тетка, и она поехала ее проведать», — сказал он. «Она поехала на несколько дней и к началу занятий вернется. По этому поводу, кажется, не стоит волноваться». «Я не волнуюсь, Иван Павлович. А что касается Лиха, если хотите, я перед ним извинюсь. Только пускай и он возьмет назад свое заявление, что я идеалист».

С этой мыслью я уснул и проспал так долго, что соседи стали беспокоиться, не умер ли. Но, как видите, я не умер. Как хорошо вернуться в родной город после восьмилетней разлуки. Все знакомо и все незнакомо. Неужели это губернаторский дом? Когда-то он казался мне огромным. Неужели это застенная? Разве она была такая узенькая и кривая? Неужели это Лопухинский бульвар? Но бульвар утешил меня. За липами вдоль всей главной аллеи тянулись прекрасные новые здания. Черные липы были как будто нарисованы на белом фоне, и черные тени от них косо лежали на белом снегу. Это было очень красиво. Я быстро шел, и на каждом шагу то узнавал старое, то поражался переменам. Вот приют, в который тетя Даша собиралась отдать нас с сестрой. Он стал зеленого цвета, и на стене появилась большая мраморная доска с золотыми буквами. Я прочел и не поверил глазам. В этом доме в 1824 году останавливался Александр Сергеевич Пушкин. Черт возьми, в этом доме? То-то задрали бы носы приютские, если бы они это знали. А вот и присутственные места, в которые мы с мамой когда-то носили прошение. Они стали теперь совсем неприсутственными. Старинные низкие решетки были сняты с окон, и у ворот висела дощечка — дом культуры. А вот и крепостной вал. Сердце у меня застучало. Гранитная набережная открылась передо мной, и я с трудом узнал в ней наш бедный пологий берег. Но еще больше меня поразило, что на том месте, где прежде стояли наши дома, был разбит сквер, и няньки с закутанными младенцами, как идолы, сидели на скамейках. Этого я не ожидал. Долго стоял я на крепостном валу, изучая в немом изумлении сквер, гранитную набережную и бульвар, вдоль которого мы некогда играли в рюхи. На месте пустыря, за которым прежде начинались зады москательных рядов, стояло теперь высокое серое здание, и у подъезда в огромной шубе расхаживал охранник. Я подошел к нему. «Энская электростанция», — важно ответил он, когда я показал на здание и спросил, что это за штука. «Вы, случайно, не знаете, где живет Сковородников?» «Судья?» «Нет». «Тогда не знаю. У нас один Сковородников, судья». Я отошел. Может ли быть, что старик Сковородников стал судьей? Обернувшись, я вновь посмотрел на прекрасное высокое здание, построенное на месте наших нищих домов, и решил, что может. «А каков из себя судья? Высокого роста?» «Высокого». «Усатый?» «Нет, не усатый», — как бы обидясь за Сковородникова, возразил охранник. «Хм, не усатый. Мало надежды. А где этот судья живет?» «На Гоголевской, в доме бывшем Маркуза». Я знал этот дом, один из лучших в городе, с львиными мордами по обеим сторонам подъезда. Снова я стал в тупик. Но делать было нечего, и я пошел на Гоголевскую, впрочем, мало надеясь, что старик Сковородников снял усы, стал судьей и поселился в таком великолепном доме. Через полчаса я был на Гоголевской, у дома Маркуза. Львиные морды постарели за 8 лет, но все-таки это были еще внушительные, сердитые морды. В нерешительности стоял я у широкого крытого подъезда. «Позвонить, что ли?» Или спросить у милиционера, где адресный стол? Кисейные занавески в тете Дашином вкусе виднелись за окнами. Я вдруг решился и позвонил. Мне открыла девушка лет 16, в синем фланелевом платье, гладко причесанная, с прямым пробором и смуглая. Смуглая. Это меня сбило. «Здесь живут Сковородниковы?» «Да». «А Дарья Гавриловна дома?» «Она скоро придет», — ответила девушка, улыбаясь и разглядывая меня с любопытством. Она улыбалась совершенно как Саня, но Саня была светлая, с вьющимися косами и с голубыми глазами. «Нет, не Саня». «Можно подождать?» «Пожалуйста». Я поставил свой сундучок в передний, снял пальто, и она провела меня в большую, светлую комнату, чистую и даже богато прибранную. Главное место в ней занимал рояль. Это было не похоже на тетю Дашу. Но портрет между вазами голубого стекла, портрет героя, сидящего на фоне снежных гор в камышовом кресле, это была уже как бы сама тетя Даша. Надо полагать, что я осматривался с довольно глупым, радостным выражением, потому что девушка глядела на меня во все глаза. Вдруг она наклонила голову и высоко подняла брови, совершенно как мать. Я понял, что это все-таки Саня. «Саня?» — сказал я не очень уверенно. Она удивилась. «Да». «Постой, ты же была белая», — продолжал я дрожащим голосом. «В чем дело? Когда мы жили в деревне, ты была совершенно белая, а теперь стала какая-то черная». Она остолбенела, даже открыла рот. «В какой деревне?» «Когда умер отец», — сказал я и засмеялся. «Эх ты, забыла, все забыла, и меня не помнишь?» Язык у меня немного заплетался, должно быть, от радости. Ведь я все-таки очень любил ее и 8 лет не видел, и она была так похожа на мать. «Саня», — сказала я она наконец, — «Господи, да ведь мы и думали, что ты давно умер». Она обняла меня. «Саня, Саня, неужели это ты? И тети Даши нет. Да садись же, что ты стоишь? Откуда ты, когда приехал?» Мы сели рядом, но она сейчас же вскочила и побежала в переднюю за моим сундучком. «Да подожди же, куда ты? Скажи хоть, как ты живешь, как тетя Даша?» «А ты-то как? Почему не написал ни разу? Ведь мы искали тебя, даже давали объявления в газетах». «Не читал», — сказал я с раскаянием. Только теперь я в полной мере оценил, что это была за подлость — забыть о том, что у меня такая сестра. И такая чудная тетя Даша, которой нельзя было даже сказать, что я вернулся, потому что она могла умереть от радости, как мне только что заявила Саня. «И Петя разыскивал тебя», — продолжала она. «Вот еще недавно писал в Ташкент. Он думает, что ты живешь в Ташкенте». «Петька?» «Ну да». «Сковородников?» «Ну какой же еще?» «Где он?» «В Москве», — сказала Саня. И я был поражен. «Давно ли?» «А вот как вы с ним удрали». «Петька в Москве?» Я не мог прийти в себя от изумления. «Саня, да ведь и я живу в Москве». «Ну да». «Честное слово, как же он? Что делает?» «Ничего, хорошо. Он в этом году школу кончает». «Фу, черт, да ведь и я же... У тебя его карточки нет?» Мне показалось, что Саня немного смутилась, когда я спросил о карточке. Она сказала «Сейчас». Вышла и сразу вернулась, точно вынула Петькину карточку из кармана. «Послушай, ведь он красивый!» — сказал я и захохотал. «Рыжий?» «Рыжий». «Фу, черт, как хорошо! А старик? Как старик? Неужели правда?» «Что правда?» «Судья?» «Эва! Да он уж 5 лет судья!» Мы все спрашивали и перебивали друг друга, и снова спрашивали. Потом Саня убежала на кухню, но я пошел за ней и сказал, что мне без нее скучно. Это была святая правда. Без нее мне сразу стало скучно. Мы поставили самовар, затопили плиту, а потом прозвенел глухой колокольчик передний. «Тетя Даша!» «Ты останься здесь», — сказал шепотом Саня, — «а я ее подготовлю. Правда, у нее очень сердце плохое». Она вышла, и вот я услышал в соседней комнате такой разговор. «Тетя Даша, ты, пожалуйста, не волнуйся. У меня очень хорошая новость, так что ты должна не волноваться, а наоборот». «Ну, говори, коза». «Тетя Даша, ты сегодня пироги раздумала ставить, а придется». «Петя приехал». «Петя-то Петя, да не совсем. Тетя Даша, не волнуешься?» «Нет». «Честное слово?» «Фу ты, ну, честное слово». «Вот кто приехал». и Саня открыла дверь в кухню. «Замечательно, что тетя Даша узнала меня с первого взгляда». «Саня», — тихо сказала она. Она обняла меня, потом села и закрыла глаза. Я взял ее за руку. «Голубчик ты мой! Да ты ли это?» «Я, тетя Даша». «Да не во сне ли я?» «Нет, тетя Даша». Но тетя Даша, кажется, не поверила мне, потому что снова закрыла глаза, как будто и точно уснула. «Голубчик ты мой! Жив! Да где же ты был? Мы ведь тебя по всему свету искали!» «Знаю, тетя Даша, это я виноват». «Виноват? Господи! Приехал и еще говорит, виноват! Милый ты мой, да какой же ты молодец стал! Какой красавец!» Тете Даше я всегда казался красавцем. Что еще вспомнить? Что еще рассказать об этой незабываемой встрече? Разве что тетя Даша вскочила на полуслове и сказала Сане шепотом с ужасным выражением. «Не накормили?» Что я покатился со смеху, увидев заваленный всякой снедью стол и услышав, что это называется «закусить перед обедом». С этой минуты я, кажется, только и делал, что ел. Рассказывал и ел. Потом тетя Даша объявила, что я грязный, и пришлось влезть в ванну и вымыться. Так прошел день. К вечеру, намывшийся и объевшийся, я сидел в столовой, а Саня и тетя Даша сидели по правую и левую руку и смотрели на меня с такой любовью, что мне было совестно, честное слово. Потом пришел судья. Охранник не наврал. Старик снял усы. Он помолодел лет на 10, и теперь уже трудно было представить, что он варил мездровый клей и возлагал на него такие надежды. Он знал, что я вернулся. Саня звонила ему по телефону. «Ну, блудный сын», — сказал он и обнял меня. «И не боишься, что я тебе голову сниму? Ах ты, прохвост!» Что я мог сказать в свое оправдание? Я только крякнул с раскаянием. Поздней ночью мы с ним остались одни. Старик желал знать, что я делал и как жил с тех пор, как уехал из Энска. Точно как судья, он строго спрашивал о всех моих делах, школьных и личных. Я сказал, что хочу быть летчиком, и он замолчал, надолго уставясь на меня из-под густых бровей с длинными жесткими волосами. «Военным летчиком?» «Полярным. А придется — военным». Он замолчал. «Опасное, но замечательное, интересное дело», — сказал он. Только одного я ему не рассказал, что приехал в Энск вслед за Катей. У меня язык не повернулся объявить ему, что если бы не Катя, быть может, еще немало времени прошло бы, прежде чем я вернулся бы в родной город. В родной дом. Глава 13. Старые письма. Я проснулся от того, что кто-то приоткрыл дверь в столовую и тихо сказал «Спит». За стеной осторожно зазвенела ложечка о стакан, и я понял, что Саня, чтобы не разбудить меня, завтракает в кухне. Я решил сейчас же встать и, кажется, встал, но неизвестно, сколько времени прошло, и оказалось, что я не встал, а сплю и только ругаю себя во сне за то, что не встал. Словом, я проспал часов до 11. Саня давно уже была на уроке у своего художника, старик — на службе, а тетя Даша успела уже поставить обед, как она мне сообщила. За чаем она все ужасалась, что я ничего не ем. «Вот как вас кормят», — сказала она с негодованием. «Цыган лучше свою лошадь кормил, и то подохло». «Тетя Даш, я же вчера объелся. Честное слово, до сих пор живот болит». «Тетя Даша, а я ведь вас на старом месте искал. Дома-то снесли». «Снесли», — сказала тетя Даша и вздохнула. Мы поговорили о соседях. Оказывается, Минька, который когда-то поразил мое воображение, служит теперь капитаном на пароходе «Тургенев», бывший «Нептун». Дядя Миша, староста артели грузчиков, умер в прошлом году, а сын его — председатель городского совета. Я рассказал тете Даше о Гае Рекулии. Она ахала и ужасалась. «Тетя Даша, а ты знаешь Бубенчиковых?» Бубенчиковы были родственниками Нины Капитоновны, и я не сомневался, что Катя поехала к ним. «А, оглашенных-то? Кто их не знает?» «Почему оглашенных?» «Их поп оглашал», — сказала тетя Даша. «Они попа прогнали, и он их огласил. Это давно было, до революции. Ты еще маленький был. А тебе зачем?» «Мне нужно им привет из Москвы передать», — соврал я. Тетя Даша сомнительно покачала головой. «Ну, разве привет?» Я знал адрес, собственный дом, у еврейской молельни. Но молельни теперь не было, и вообще все в городе переменилось, так что найти Бубенчиковых оказалось довольно трудно. Наконец я остановился перед высоким глухим забором, на котором висела дощечка. «Дом М.Г., Л.Г. и О.Г. Бубенчиковых. Лапутина, 8». Калитка была на запоре, но я легко открыл ее и очутился в просторном саду, в глубине которого стоял маленький дом старинного вида с деревянными колоннами и лепным орнаментом на фронтоне. Только одна дорожка вела от ворот. Обыкновенная, свежепротоптанная дорожка, по которой гуляла коза, и я с легким сердцем направился по этой дорожке к дому. Это было именно так, то есть очень просто. Я вошел в сад, еще, помнится, удивился, что он такой красивый, весь в снегу, ярко освещенный солнцем. Вошел и направился по дорожке навстречу козе. Коза заблеяла. И вдруг, как в сказке, все преобразилось. Где-то хлопнула дверь. Раздался крик, и я увидел, что из дому бежит старуха с палкой в руке. Возможно, что это была не палка, а кочерга. «Машенька! Машенька!» — кричала она. «Свой! Свой!» Это было приятно услышать, что я свой, но радоваться было еще рано. Вторая старуха вышла из дому и, слегка оскалясь, побежала ко мне. В руках она держала щетку на колесиках, которые чистят ковры. Без сомнения, она хотела побить меня этой щеткой. «Машенька!» — вопила первая старуха. «Это свой!» Но, должно быть, коза не верила ей, потому что кричала все громче. Я хотел представиться Бубенчиковым. У меня была даже заготовлена первая фраза, но при таких обстоятельствах это показалось мне невозможным. Я немного постоял и медленно, чтобы не потерять достоинства, направился обратно к воротам. Злобно бормоча что-то, мрачная старуха прошла вслед за мной несколько шагов и вернулась. Вот так штука. На улице мне стало смешно, и, наверное, они слышали, как я засмеялся. Это было поразительно, что они даже не спросили меня, кто я такой и что мне нужно. Наверное, подумали, что я забрел к ним в сад по ошибке. Странно было также, что Катя не вышла из дому на весь этот переполох. Впрочем, все было странно. Тетя Даша удивилась, что я так скоро вернулся домой. «Тетя Даша, а Саня пришла?» «Она в третьем часу придет». Я попросил у тети Даши конверт и бумагу и принялся за письмо. «Напишу Катьке, а Саня отнесет. Авось ее не так сурово встретят». «Катя», — написал я и задумался. Как всегда в таких случаях, Петькин письмовник живо припомнился мне. «Встретив вас, милостивая государыня, все добродетели той, которую я так долго оплакивал, почитаю своим долгом сделаться вашим супругом и дать нежную мать моим малюткам». Я внезапно захохотал и очень испугал тетю Дашу. «Катя», — написал я, — «пытался пробиться к тебе, но отступил, встретив в лице козы и двух бабушек непреодолимую преграду. Как видишь, я в Энске и очень хочу тебя видеть. Приходи в соборный сад часа в 4. Эту записку тебе передаст, угадай кто, моя сестра, А. Григорьев». «Тетя Даша, У Петьки были когда-то интересные книги. Где они, а? Вообще, где у вас книги?» Петькины книги нашлись в Саниной комнате на этажерке. Должно быть, они были не в особенной части, потому что стояли на самой нижней полке, среди всякого хлама. Мне стало грустно, когда я взял в руки «Страшную ночь» или «Необыкновенно чудесные приключения донского казака в горах Кавказа». Черт знает, какой я был тогда маленький и несчастный. Пакет, завернутый в желтую выгоревшую газету, упал на пол, когда, увлекшись розысками письмовника, я энергично передвинул книги. Это были старые письма. Я мигом узнал их. Это были письма, которые когда-то вода принесла к нам на двор в почтовой сумке. Долгие зимние вечера, когда тетя Даша читала их вслух, припомнились мне. И как чудесны, как необыкновенны показались мне эти чтения. Чужие письма. Кто знает, где теперь эти люди, что писали их? Вот хоть это письмо, в толстом пожелтевшем конверте. Быть может, кто-нибудь ночей не спал, все его дожидался. Машинально открыл я конверт и прочел несколько строк. «Глубоко уважаемая Мария Васильевна, спешу сообщить вам, что Иван Львович жив и здоров. 4 месяца тому назад я, согласно его предписаниям, покинул шхуну, и со мной 13 человек команды». Я читал и не верил глазам. Это было письмо штурмана, которое я некогда знал наизусть, которое читал в поездах между Энском и Москвой. Но совсем другое поразило меня. «Святая Мария», — прочитал я дальше, — «замерзла еще в Карском море и с октября 1913 года беспрестанно движется на север вместе с полярными льдами». «Святая Мария! Так называлась шхуна капитана Татаринова!» Я перевернул письмо и начал снова. «Глубоко уважаемая Мария Васильевна!» «Мария Васильевна!» «Спешу сообщить вам, что Иван Львович...» «Иван Львович! Катю зовут Катерина Ивановна!» Тетя Даша решила, что я сошел с ума, потому что я вдруг коротко заорал и начал с дьявольской быстротой перебирать старые письма. Но я знал, что делал. Тетя Даша когда-то читала мне другое письмо, в котором рассказывалось о жизни во льдах, о каком-то матросе, разбившемся насмерть, о том, как лед вырубали в каютах. «Тетя Даша, а они все тут?» «Господи, да что случилось?» «Ничего, тетя Даша, тут должна быть одна такая штука». Я не слышал себя. «Вот оно. Друг мой, дорогая моя, родная Машенька, вот уже около 2 лет прошло с тех пор, как я послал тебе письмо через телеграфную экспедицию на югорском шаре. Но как много с тех пор переменилось, я тебе и передать не могу. Начать с того, что тогда мы шли свободно по намеченному курсу, а с октября 1913 года медленно двигаемся на север вместе с полярными льдами. Таким образом, волей-неволей мы должны были отказаться от первоначального намерения пройти во Владивосток вдоль берегов Сибири. Но нет худа без добра. Совсем другая мысль теперь занимает меня. Надеюсь, она не покажется тебе, как некоторым моим спутникам, детской или безрассудной». Здесь кончался первый лист. Я перевернул его, но на другой стороне ничего нельзя было прочитать, кроме нескольких бессвязных слов, чуть сохранившихся среди потеков и пятен. Второй листок начинался с описания шхуны. «Достигающие местами значительной глубины. Среди одного такого поля и стоит наша святая Мария, по самый планшир, засыпанная снегом. Временами гирлянды иния срываются с такелажа и с тихим шуршанием осыпаются вниз. Как видишь, Машенька, с горя я стал поэтом. Впрочем, есть у нас и настоящий поэт, наш повар Колпаков. Неунывающая душа, целыми днями он распевает свою поэму. Вот тебе 4 строчки на память. Под флагом матушки России мы с капитаном в путь пойдем и обогнем брега Сибири своим красавцем-кораблем». Я пишу и перечитываю свое бесконечное письмо, и снова пишу, и вижу, что просто болтаю с тобой, а мне нужно сказать еще так много важного. Я посылаю с Климовым пакет на имя начальника гидрографического управления. Это мои наблюдения, письма служебные и отчет, в котором изложена история нашего дрейфа. Но на всякий случай пишу и тебе о нашем открытии. К северу от Таймырского полуострова на картах не значится никаких земель. Между тем, находясь на широте 79 градусов 35 минут, между меридианами 86 и 87 к востоку от Гринвича, мы заметили резкую серебристую полоску, немного выпуклую, идущую от самого горизонта. 3 апреля полоска превратилась в матовый щит лунного цвета, а на следующий день мы увидели очень странные по форме облака, похожие на туман, окутавший далекие горы. Я убежден, что это Земля. К сожалению, я не мог оставить корабль в тяжелом положении, чтобы исследовать ее. Но все впереди, пока я назвал ее твоим именем, так что на любой географической карте ты найдешь теперь сердечный привет от твоего... Здесь кончалась оборотная сторона второго листа. Я отложил его и принялся за третий. Первые строки были размыты. Потом... Горько подумать, что все могло быть совсем иначе. Я знаю, он будет оправдываться, пожалуй, сумеет убедить тебя, что я один во всем виноват. Молю тебя об одном — не верь этому человеку. Можно смело сказать, что всеми нашими неудачами мы обязаны только ему. Достаточно, что из 60 собак, которые он продал нам в Архангельске, большую часть еще на новой земле пришлось пристрелить. Вот как дорого обошлась нам эта услуга. Не только я один, вся экспедиция шлет ему проклятие. Мы шли на риск, мы знали, что идем на риск, но мы не ждали такого удара. Остается делать все, что в наших силах. Как много я мог бы рассказать тебе о нашем путешествии. Для Катюшки хватило бы истории на целую зиму. Но какой ценой приходится расплачиваться, боже мой! Я не хочу, чтобы ты подумала, что наше положение безнадежно. Но вы все-таки не особенно ждите. Как молния в лесу вдруг озаряет местность, и темная картина внезапно изменяется, и видишь даже листья на дереве, которое минуту назад казалось не то зверем, не то великаном. Так я понял все, читая эти строки. И даже такие мелочи припомнились мне, которые, казалось, были навсегда забыты. Я понял лицемерные речи Николая Антоновича о покойном брате. Я понял это фальшивое, значительное выражение лица, когда, рассказывая о нем, Николай Антонович строго сдвигал брови, как будто во всем, что случилось, были отчасти виноваты и вы. Я понял всю глубину низости этого человека, притворявшегося, что он гордится своим благородством. Он не был назван, но это был он. Я не сомневался в этом. У меня пересохло в горле от волнения, и я так громко говорил сам с собой, что тетя Даша испугалась не на шутку. — Саня, да что с тобой? — Ничего, тетя Даша. А где у вас еще эти старые письма? — Да все тут. — Не может быть. Помните, вы мне читали когда-то это письмо. Оно было длинное, на 8 страницах. — Не помню, голубчик. Больше я ничего не нашел в пакете. Только 3 страницы из 8. Но и этого довольно. В записке я переправил «приходи в 4» на «приходи в 3», потом на «приходи в 2». Но было уже 2, и я снова переправил на 3. Глава 14. Свидание в соборном саду. Не верь этому человеку. Мальчиком я 1000 раз бывал в соборном саду, но тогда мне и в голову не приходило, что он такой красивый. Он расположен высоко на горе, над слиянием двух рек, Песчинки и Тихой, и окружен крепостной стеной. Стена отлично сохранилась, но башни стали меньше с тех пор, как мы с Петькой встретились здесь в последний раз, чтобы дать друг другу кровавую клятву дружбы. Снегу было много, но все-таки я поднялся на первый скат у башни старца Мартына. Нужно было посмотреть, что стало с Ириновским лугом, с Никольской школой, с кожевенным заводом. Все оказалось на своем месте, и везде снег и снег до самого горизонта. Наконец они пришли, Катя и Саня. Я видел, как Саня, похожая на бабушку в своем желтом меховом тулупе, повела вокруг рукой, как будто говоря: «Вот соборный сад», и сразу простилась и ушла, кивнув головой с таинственным выражением. «Катя!» — крикнул я. Она вздрогнула, увидела меня и засмеялась. С полчаса мы ругали друг друга. Я ее за то, что она не сообщила мне о своей поездке, она меня за то, что я не дождался ее письма и приехал. Потом мы оба спохватились, что не рассказали друг другу самого важного. Оказывается, Николай Антонович говорил с Катей. Именем покойного брата он запретил ей встречаться со мной. Он сказал длинную речь и заплакал. «Ты можешь мне не поверить, Саня», — сказала Катя серьезно, — «но я, честное слово, видел это своими глазами». «Так», — сказал я и положил руку на грудь. На груди, в боковом кармане, завернутая в компрессную бумагу, которую я выпросил у тети Даши, лежало письмо капитана Татаринова. «Послушай, Катя», — сказал я решительно, — «я хочу рассказать тебе одну историю. В общем, так, представь, что ты живешь на берегу реки, и в один прекрасный день на этом берегу появляется почтовая сумка. Конечно, она не падает с неба, а ее выносит водой. Утонул почтальон. И вот эта сумка попадает в руки одной женщины, которая очень любит читать. А среди ее соседей есть мальчик лет 8, который очень любит слушать. И вот однажды она читает ему такое письмо. «Глубоко уважаемая Мария Васильевна». Катя вздрогнула и посмотрела на меня с изумлением. «Спешу сообщить вам, что Иван Львович жив и здоров», — продолжал я быстро. 4 месяца тому назад я, согласно его предписаниям, и я, не переводя дыхание, прочитал письмо штурмана наизусть. Я не останавливался, хотя Катя несколько раз брала меня за рукав с каким-то ужасом и удивлением. «Ты видел это письмо?» — спросила она и побледнела. «Он пишет об отце?» — снова спросила она, как будто в этом могло быть хоть какое-нибудь сомнение. «Да, но это еще не все». И я рассказал ей о том, как тетя Даша однажды наткнулась на другое письмо, в котором говорилось о жизни корабля, затертого льдами и медленно двигающегося на север. «Друг мой, дорогая моя, родная Машенька», — начал я наизусть и остановился. Мурашки пробежали у меня по спине, горло перехватило, и я вдруг увидел перед собой, как во сне, мрачное, постаревшее лицо Марии Васильевны, с мрачными, из-под лобья глазами. Она была вроде Кати, когда он писал ей это письмо, а Катя была маленькой девочкой, которая все дожидалась письма от папы. Дождалась, наконец. «Словом, вот», — сказал я, и вынул из бокового кармана письма в компрессной бумаге. «Садись и читай, а я пойду. Я вернусь, когда ты прочитаешь». Разумеется, я никуда не ушел. Я стоял под башней старца Мартына и смотрел на Катю все время, пока она читала. Мне было очень жаль ее, и в груди у меня все время становилось тепло, когда я думал о ней, и холодно, когда я думал, как страшно ей читать эти письма. Я видел, как бессознательным движением она поправила волосы, мешавшие ей читать, и как встала со скамейки, как будто для того, чтобы разобрать трудное слово. Я прежде не знал, горе или радость получить такое письмо, но теперь, глядя на нее, понял, что это страшное горе. Я понял, что она никогда не теряла надежды. 13 лет тому назад ее отец пропал без вести в полярных льдах, где нет ничего проще, как умереть от холода и голода. Но для нее он умер только сейчас. Когда я вернулся, у Кати были красные глаза, и она сидела на скамейке, опустив руки с письмами на колени. «Замерзла?» — спросил я, не зная, с чего начать разговор. «Я не разобрала несколько слов. Вот этих. Молю тебя...» «А, вот этих. Здесь написано «Молю тебя, не верь этому человеку». Вечером Катя была у нас в гостях, но мы ничего не говорили о старых письмах. Это было условлено заранее. Только тетя Даша не выдержала и рассказала историю утонувшего почтальона. Оказывается, он не случайно утонул, а утопился по насердке любви, как она объяснила. Он был влюблен в одну девушку, а девушку отдали за другого. «Хоть бы письма-то вперед разнес!» — с досадой добавила тетя Даша. Катя была очень грустна. Все ухаживали за ней, особенно Саня, которая сразу привязалась к ней, как это только девушки умеют. Потом мы с Саней проводили ее до самой козы, которая опять стояла на дорожке, но на этот раз не закатила истерики, только сердито затрясла бородой. Старики еще не спали, когда мы вернулись домой. Судья с некоторым опозданием ругал тетю Дашу за то, что она не доставила почту. «Хотя бы те письма, на коих можно было разобрать адреса». И находил для нее только одно оправдание — десятилетнюю давность. Тетя Даша говорила о Кате. Моя судьба, по ее мнению, была уже решена. «Ничего, понравилось», — сказала она, вздохнув. «Красивая, грустная, здоровая». Я попросил у Сани карту нашего севера и показал путь, который должен был пройти капитан Татаринов из Ленинграда во Владивосток. Только теперь я вспомнил о его открытии. Что это за земля к северу от Таймырского полуострова? «Постой-ка», — сказала Саня. «Да ведь это северная земля». «Что за черт? Это была северная земля, открытая в 1913 году лейтенантом Вилькицким. Широта 79 градусов 35 минут между 86-м и 87-м меридианами. Очень странно». «Виноват, товарищи», — сказал я и, должно быть, немного побледнел, потому что тетя Даша посмотрела на меня с испугом. «Я все понимаю. Сперва это была серебристая полоска, идущая от самого горизонта. 3 апреля полоска превратилась в матовый щит. 3 апреля». «Саня!» — с беспокойством начала была тетя Даша. «Виноват, товарищи. 3 апреля. А Вилькицкий открыл Северную землю осенью. Не помню точно когда, но только осенью, в сентябре или октябре. Осенью, через полгода. Осенью, значит, он ни черта не открыл, потому что она была уже открыта». «Саня!» — сказала судья. «Открыта и названа в честь Марьи Васильевны!» — продолжал я, крепко держа палец на северной земле, как будто боясь, как бы с ней опять не произошло какой-нибудь ошибки. «В честь Марии Васильевны, землей Марии или что-нибудь в этом роде. А теперь садитесь, и я вам все объясню». Как уснуть после такого дня? Я пил воду, рассматривал карту. В столовой висели виды Энска, и я долго изучал их, не зная, что это Санины картины, что она учится живописи и мечтает об Академии художеств. Я снова рассматривал карту. Я вспомнил, что с Северной землей эти острова стали называться недавно, что Вилькицкий назвал их землей Николая II. Бедный Катин отец. Он был удивительно, необыкновенно несчастлив. Ни в одной географической книге нет ни одного упоминания о нем, и никто в мире не знает о том, что он сделал. Мне стало холодно от жалости и от восторга, и я лег, потому что был 6 час, и на улице кто-то уже шаркал метлою. Но я не мог уснуть. Обрывки фраз из письма капитана мучили меня. Я как будто слышал голос тети Даши и видел, как она читает это письмо, поглядывая через очки, вздыхая и запинаясь. Картина, некогда представившаяся моему воображению, белые палатки на снегу, собаки, запряженные в сани, великан в меховых сапогах, в меховой высоченной шапке. Вновь вернулась ко мне, и мне захотелось, чтобы все это случилось со мною, чтобы я был на этом корабле, медленно двигавшемся навстречу гибели вместе с дрейфующими льдами, чтобы я был капитаном, который пишет прощальное письмо жене, пишет и не может окончить. Я назвал ее твоим именем, так что на любой географической карте ты найдешь теперь сердечный привет от твоего... Как могла кончаться эта фраза? И вдруг что-то медленно прошло у меня в голове, очень медленно, как будто нехотя. И я сел на постели, не веря себе и чувствуя, что сейчас сойду с ума. Сойду с ума, потому что я вспомнил. «Привет от твоего Манготима Ястребиный Коготь, как ты меня когда-то называла. Как это было давно, боже мой! Впрочем, я не жалуюсь. Впрочем, я не жалуюсь», — продолжал я вспоминать, бормотать, путаясь, что вот еще одно слово, еще одно, а дальше забыл, не припомнил. «Я не жалуюсь. Мы увидимся, и все будет хорошо». Но одна мысль терзает меня. Я вскочил, зажег лампу и бросился к столу, где лежали карандаши и карты. «Горько сознавать», — теперь я писал на карте, — «что это все могло быть иначе. Неудачи преследовали нас, и первая неудача — ошибка, за которую приходится расплачиваться ежечасно, ежеминутно, та, что снаряжение экспедиции я поручил... Николаю. Николаю? Верно ли? Да, Николаю. Я остановился, потому что дальше в памяти был какой-то провал, а уже потом, это я снова помнил очень ясно, что-то о матросе Скачкове, который упал в трещину и разбился насмерть. Но это было уже совсем не то. Это было содержание письма, а не текст, из которого я больше ничего не мог припомнить, кроме нескольких отрывочных слов. Так я и не уснул. Судья встал в 8:00 и испугался, найдя меня сидящим в одном белье у карты севера, по которой я успел уже прочитать все подробности гибели шхуны «Святая Мария». Подробности, которые, верно, удивили бы и самого капитана Татаринова, если бы он вернулся. Накануне мы условились пойти в городской музей. Саня хотела показать нам этот музей, которым в Энске очень гордились. Он помещался в Поганкиных палатах, старинном купеческом здании, о котором Петя Сковородников когда-то рассказывал, что оно набито золотом, а в подвале замурован сам купец Поганкин, и кто войдет в подвал, того он задушит. И действительно... Дверь в подвал была закрыта, и на ней висел огромный замок, наверное, 12 века. Но зато окна открыты, и через них возчики бросали в подвал дрова. На 3-м этаже была выставка картин Саниного учителя, художника Тува, и она прежде всего повела нас смотреть эти картины. Художник был тут же, при картинах. Маленький, в бархатной толстовке, приветливый, с большой черной шевелюрой, в которой сверкали толстые седые нити. Картины его были не дурны, но скучноваты. Снова Энск и Энск, ночью и днем, при лунном и солнечном освещении. Энск старый и новый. Впрочем, мы хвалили их самым бессовестным образом. Уж больно милый был этот Тува. И Саня глядела на него с таким обожанием. Должно быть, она догадалась, что нам с Катей нужно поговорить, потому что вдруг извинилась и осталась на выставке под каким-то пустым предлогом. А мы спустились вниз, в большой зал, где стояли рыцари в сетчатых железных кольчугах, вылезавших из-под нагрудника, как рубашка из-под жилета. Понятно, мне не терпелось рассказать Кате о своих ночных открытиях, но... Как начать такой разговор? Она сама начала. «Саня», — сказала она, когда мы остановились перед воином времен Стефана Батория, чем-то напоминавшим Кораблеву. «Я думала, о ком он пишет, не верь этому человеку». «Ну?» «И решила, что это не о нем». Мы молчали. Она, не отрываясь, смотрела на воина. «Нет». «О нем», — возразил я довольно мрачно. «Между прочим, твой отец открыл Северную землю. Именно он, а вовсе не Вилькицкий. Я это установил». Но это известие, через несколько лет поразившее географов всего мира, не произвело на Катю особенного впечатления. «А почему ты думаешь, — продолжала она с некоторым трудом, — что это именно он, Николай Антонович? Ведь там в письме нет никаких указаний». «Указаний сколько угодно». Я чувствовал, что начинаю сердиться. «Во-первых, насчет собак. Кто тысячу раз хвастался, что купил для экспедиции превосходных собак? Во-вторых...» Саня подошла, и мы замолчали. Ничего не понимая, мы смотрели на быт древнерусских князей, на курную избу крестьянина Энской губернии при капиталистическом строе. Саня что-то объясняла нам, мы не слушали, по крайней мере, Катя, которая все время поглядывала на меня с расстроенным видом. Она как будто спрашивала меня: «Ты в этом уверен?» И я отвечал, не говоря ни слова: «Совершенно уверен». Потом Саня простилась и ушла, а мы еще долго бродили по темным залам Энского городского музея. «А во-вторых?» «А во-вторых, сегодня ночью я вспомнил еще одно место этого письма. Вот оно». И я прочел это место, начиная со слов «Манготима ястребиный коготь». Я прочитал его отчетливо, громко, как стихотворение, и Катя слушала меня, широко открыв глаза, серьезная, как статуя. Вдруг какой-то холод мелькнул у нее в глазах, и я подумал, что она мне не верит. «Ты мне веришь?» Она побледнела и сказала негромко: «Да». Больше мы не говорили об этом деле. Только я спросил, не помнит ли она, откуда это «Манготима ястребиный коготь», и она сказала, что не помнит, кажется, из Густава Эмара, а потом сказала, что я не знаю, как это страшно для мамы. «Все это гораздо сложнее, чем ты думаешь», — заметила она грустно и совершенно как взрослая. «Маме очень тяжело живется, а уж то, что у нее за плечами, нечего и говорить. А Николай Антонович...» И Катя замолчала. Но потом она объяснила мне, в чем тут дело. Это тоже было открытие, и, пожалуй, еще более неожиданное, чем открытие Северной земли капитаном Татариновым. Оказывается, Николай Антонович уже много лет влюблен в Марию Васильевну. Когда она была в прошлом году больна, он несколько дней совершенно не раздевался и нанял сестру, хотя это было совсем не нужно. После болезни он сам отвез ее в Сочи и устроил гостиницу «Ривьера», хотя в санатории было бы гораздо дешевле. «Просто сошел с ума», — как сказала Нина Капитоновна. Весной он ездил в Ленинград и привез Марии Васильевне меховую жакетку с рукавами-крылышками, очень дорогую. Он никогда не ложится спать, если Марии Васильевны нет дома. Он уговорил ее бросить университет, потому что ей было трудно служить и одновременно учиться. Но самая удивительная история произошла этой зимой, когда Мария Васильевна сказала, что она больше не хочет его видеть. И он исчез. Он ушел, в чем был, и не являлся домой дней 10. Неизвестно, где он жил, наверное, в номерах. Тут уже вступилась Нина Капитоновна. Она сказала, что это какая-то инквизиция, и сама привела его домой. Но Мария Васильевна не разговаривала с ним еще целый месяц. Представить себе, что Николай Антонович сходит с ума от любви, это было просто невозможно. Николай Антонович с его пухлыми пальцами, с золотым зубом, такой старый. Но, слушая Катю, я представил себе эти сложные и мучительные отношения. Я представил себе, как прожила Мария Васильевна эти долгие годы. Ведь она была красавица и в 20 лет осталась одна. «Ни вдова, ни мужняя жена». Она заставляла себя жить воспоминаниями из уважения к памяти мужа. И я представил себе, как Николай Антонович годами ухаживал за ней, обходил ее, вкрадчивый, настойчивый, терпеливый. Он сумел убедить ее, и не только ее, в том, что он один понимал и любил ее мужа. Катя была права. Для Марии Васильевны это письмо было бы страшным ударом. Уж не лучше ли оставить его в Саниной комнате, на этажерке между царем колоколом и необыкновенно чудесными приключениями донского казака в горах Кавказа. Глава 15. Гуляем. Навещаю мать. Бубенчиковы. День отъезда. Это была не особенно веселая, скорее даже грустная неделя в Энске. Но какие чудные воспоминания остались от нее на всю жизнь. Мы с Катей гуляли каждый день. Я показывал ей свои старые любимые места и говорил о своем детстве. Помнится, я где-то читал, что археологи по одной сохранившейся надписи восстанавливают историю обычаи целого народа. Вот так и я, по сохранившимся кое-где уголкам старого Энска, восстановил и рассказал Кате нашу прежнюю жизнь. Но и сам я заново оценил этот прекрасный город. Мальчиком я не замечал всей прелести этих садов на горах, покатых улиц, высоких набережных, под углом расходящихся от решеток. Так и теперь еще называлось место слияния двух рек — Песчинки и Тихой. Только один день был проведен без Кати. Я пошел на кладбище. Почему-то мне казалось, что от маминой могилы за эти годы и следа не осталось. Но я нашел ее. Она была обнесена ветхим деревянным заборчиком, и на покосившемся кресте еще можно было разобрать надпись. «Помяни, Господи, душу рабы Твоей». Конечно, стояла зима, и все могилы одинаково занесены снегом, но все же было видно, что это заброшенная могила. Мне стало грустно, и я долго ходил по дорожкам, вспоминая мать. Сколько ей было бы лет теперь? 40? Еще совсем молодая. Горько мне было подумать, что она могла бы счастливо жить теперь, вот хоть так же, как живет тетя Даша. Я вспомнил ее усталый, тяжелый взгляд, руки, изъеденные стиркой, и как она вечерами не могла есть от усталости, которая уже почти ничем не отличалась от смерти. А ведь какая она была умная! Подлец Гайеркулий, вот кто околдовал и погубил ее. Я вернулся к могиле и как бы простился с ней. Потом нашел сторожа, который гулко колол дрова в полуразбитой часовне. «Дядя», — сказал я ему, — «тут у вас есть могила Аксинии Григорьевой, вот на этой дорожке, за поворотом вторая». Кажется, он притворился, что знает, о какой могиле я говорю. «Нельзя ли ее прибрать? Я заплачу». Сторож вышел на дорожку, посмотрел и вернулся. «За этой могилой и есть уход», — сказал он. «Сейчас зима, не видать. За другими, верно, нет ухода, кресты повытянуты или что там, а за это есть». Я дал ему 3 рубля и ушел. Возвращаясь домой, я думал о Гайере Кулии, о маме. Как она могла влюбиться в такого человека? Невольно и Марья Васильевна припомнилась мне, и я решил раз и навсегда, что вовсе не понимаю женщин. Мы встречались каждый день, но только накануне отъезда я удосужился спросить Катю о старухах Бубенчиковых, правда ли, что они оглашенные. Катя удивилась. «Разве? Я не знал», — сказала она. «Но это вполне может быть, потому что они атеистки и нигилистки. Отцы и дети читал?» «Читал». «Помнишь, там есть нигилист Базаров?» «Помню». «Ну вот, и они тоже такие нигилистки, как он». «Постой. Постой, да ведь это же когда было?» «Ну так что ж, они старые, а коза просто нервная. Они козье молоко пьют, и меня упрашивали, но я отказалась. А когда коза нервничает, молоко портится». «Ты меня просто дурачишь», — сказал я, подумав. «Нет, честное слово», — быстро возразила Катя. «Нервная коза, за которой ухаживают 3 нигилистки. Хм, черт его знает. Все-таки это была какая-то ерунда». И вот наступил последний, прощальный день. В 6 часов утра тетя Даша пекла пироги И чуть проснувшись, я почувствовал запах шафрана и еще чего-то пахучего, вкусного, принадлежащего к тесту. Потом она вошла в столовую, где я спал, озабоченная, в очках, перепачканная мукою, и принесла за уголок письмо от Петьки. «Нужно Саню разбудить», — сказала она строго. «Письмо от Петеньки». Письмо было действительно от Петеньки, краткое, но подходящее, как сказал судья. Во-первых, он объяснял, почему не приехал на каникулы. Он был с экскурсией в Ленинграде. Во-вторых, он изумлялся моему появлению в Энске и выражал по этому поводу сердечные чувства. В-третьих, он страшно ругал меня за то, что я не писал, не искал его и вообще вел себя как равнодушная лошадь. В-четвертых, в конверте было еще одно письмо для Сани, и она засмеялась и сказала: «Вот дурак какой, мог бы просто приписать». Но, очевидно, он не мог просто приписать, потому что Саня взяла письмо и читала его в своей комнате часа три, пока я не ворвался к ней и не потребовал, чтобы она остановила действия тети Даши, которая хотела дать мне в дорогу пирог метр на метр. Должна быть, та же картина наблюдалась в доме номер 8 по Лапутину переулку, потому что Катя не могла даже выйти из дома в этот день. Ее не только снабжали продуктами, как будто она отправлялась на Северный полюс, ее еще наряжали. Старинное, оставшееся без применения приданное трех нигилисток, было пущено в ход. Турецкие кружева, бархатные полосатые жакетки с буфами на плечах, тяжелые платья на подкладках. Замечательно, что Саня, забежав к Бубенчиковым на минутку, опоздала к обеду. Она пришла немного смущенная и сказала, что это очень интересно. Все три старухи шьют, и выходит очень хорошенькое платье. Катя идет, а ей нет. Зато шапочка к ней идет, и она себе непременно сделает такую. «Одним словом, мы все перемерили», — сказала Саня и засмеялась. «Даже голова закружилась». Судья ушел со службы, чтобы отобедать вместе со мной в последний раз. Он принес бутылку вина, мы выпили, и он сказал речь. Это была очень хорошая речь, гораздо лучше, чем некогда на обеде, посвященном вступлению Гайера в батальон смерти. Петьку и меня он сравнил с орлами и выразил надежду, что мы еще не раз вернемся в родное гнездо. Он был бы рад похвастать, что вырастил таких ребят, но не может, потому что сама страна вырастила нас, не дала нам погибнуть. Так он сказал. Тетя Даша всплакнула в этом месте, как бы желая напомнить, что она и сама охотно взяла бы на себя наше воспитание, не прибегая к посторонней помощи. Я встал и ответил судье. Не помню, что я говорил, но тоже очень хорошо. В общем, я сказал, что хвастать нам еще нечем. Мы до того дообедались, что чуть не опоздали. К вокзалу мы поехали на извозчиках. Первый раз в жизни я так богато ехал. На извозчике, с корзинкой в ногах. Я мог бы сказать об этой корзине, что она неизвестно откуда взялась, если бы тетя Даша целый день на моих глазах не набивала ее пирогами. Когда мы приехали, Катя стояла уже на ступеньках вагона, и старухи Бубенчиковы наперебой наставляли ее, чтобы она не простудилась в дороге, чтобы вещи не украли, чтобы на площадку не выходила, чтобы телеграфировала, когда едет, чтобы кланялась и писала. Не знаю. Может быть, они были и нигилистки. На мой взгляд, просто старые закутанные тетушки, в лисьих шубах с большими смешными муфтами на шнурах. Мое место было в другом вагоне, и поэтому мы только издали поклонились Кате и Бубенчиковым. Катя помахала нам, а старухи чопорно закивали головами. Второй звонок. Я обнимаю Саню, тетю Дашу, судья просит навестить Петьку, и я даю честное слово, что зайду к Петьке в первый же день, как приеду. Я зову Саню в Москву, и она обещает приехать на весенние каникулы. Оказывается, об этом уже сговорено с Петькой. Третий звонок. Я в вагоне. Саня что-то пишет по воздуху, и я в ответ пишу на удачу. «Ладно». Тетя Даша начинает тихонько плакать, и последнее, что я вижу... Саня берет из ее рук платок и, смеясь, вытирает ей слезы. Поезд трогается, и милый Энский вокзал трогается мне навстречу. Все быстрее. Вот и старые нигилистки проплывают мимо меня. Еще минута, и перрон обрывается. Прощай, Энск. На следующей станции я переменился местами с каким-то почтенным дяденькой, которого устраивала моя нижняя полка, и перешел в Катин вагон. Во-первых, он был светлее, а во-вторых, Катин. У нее уже все было устроено. На столике лежала чистая салфетка, окно завешено, как будто она 100 лет жила в этом вагоне. Мы оба только что отобедали, но нужно же было посмотреть, что старики положили в наши корзины. В общем, Катина корзина все-таки побила мою. В ней оказались яблоки, чудесные зимние яблоки из собственного сада. Мы съели по яблоку и угостили соседа, маленького, небритого, сине-черного мужчину в очках, который все гадал, кто мы такие, брат и сестра? Не похоже. Муж и жена? Рановато. Был уже 3-й час, и небритый сосед храпел во всю мочь, положив на нос маленький крепкий кулак, а мы с Катей все еще стояли и разговаривали в коридоре. Мы писали пальцами по замерзшему стеклу. Сперва инициалы, а потом первые буквы слов. «Как в Анне Карениной», — сказала Катя. «Но, по-моему, это было ничуть не похоже на Анну Каренину. И вообще ни на что не похоже». Катя стояла рядом со мной и была какая-то новая. Она была причёсана по-взрослому, на прямой пробор, и из-под милых темных волос выглядывало удивительно новое ухо. Зубы тоже были новые, когда она смеялась. Никогда прежде она так свободно и вместе с тем гордо не поворачивала голову, как настоящая красивая женщина, когда я начинал говорить. Она была новая и снова совершенно другая, и я чувствовал, что страшно люблю ее, но просто больше всего на свете. Вдруг становились видны за окнами ныряющие и взлетающие провода, и темное поле открывалось, покрытое темным снегом. Не знаю, с какой быстротой мы ехали. Должно быть не больше 40 км/ч, но мне казалось, что мы мчимся с какой-то сказочной быстротой. Все было впереди. Я не знал, что ждет меня, но я твердо знал, что это навсегда, что Катя моя, и я ее на всю жизнь. Глава 16. Что меня ожидало в Москве? Представьте себе, что вы возвращаетесь в свой родной дом, где провели полжизни, и вдруг на вас смотрят с удивлением, как будто вы не туда попали. Такое чувство я испытал, вернувшись в школу после Энска. Первый человек, которого я встретил еще в раздевалке, был Ромашка. Он перекосился, увидев меня, а потом улыбнулся. «С приездом!» — злорадно сказал он. «Общи! Ваше здоровье!» Этот подлец был чем-то доволен. Ребят никого не было, последний день перед началом занятий, и я прошел на кухню, чтобы поздороваться с дядей Петей. И дядя Петя встретил меня довольно странно. «Ничего, брат, бывает», — шепотом сказал он. «Дядя Петя, да что случилось?» Как будто не слыша меня, дядя Петя всыпал в котел пригоршню соли и замер. Он нюхал пар. Кораблев мелькнул в коридоре, и я побежал за ним. «Здравствуйте, Иван Павлович!» «А, это ты?» — серьезно отвечал он. «Зайди ко мне, мне нужно с тобой поговорить». Портрет молодой женщины стоял у Кораблева на столе, и я не сразу узнал Марию Васильевну. Что-то уж слишком красиво. Но я присмотрелся. На ней была коралловая ниточка, та самая, в которой Катя была у нас на балу. Мне стало веселее, когда я разглядел эту ниточку. Это был как бы привет от Кати. Кораблев пришел, и мы стали говорить. «Иван Павлович, в чем дело?» «Дело в том, — не торопясь отвечал Кораблев, — что тебя собираются исключить из школы». «За что?» «А ты не знаешь?» «Нет». Кораблев сурово посмотрел на меня. «Вот это уж мне не нравится». «Иван Павлович, честное слово!» «За самовольную отлучку на 9 дней, — загнув палец, сказал Кораблев, — за оскорбление лиха, за драку. — Ах, так. — Прекрасно, — возразил я очень спокойно. — Но прежде чем исключать, будьте любезны выслушать мои объяснения. — Пожалуйста. — Иван Павлович, — начал я торжественно, — вы хотите знать, за что я дал в морду Ромашке? — Без морд, — сказал Кораблев. — Хорошо, без морд. Я дал ему в морду, потому что он подлец. Во-первых, он рассказал Татариновым насчет меня и Кати. Во-вторых, он подслушивает, что ребята говорят о Николае Антоновиче, и потом ему доносит. В-третьих, он без спроса рылся в моем сундучке. Это был форменный обыск. Ребята видели, как я его застал. И это верно, я его ударил. Я осознаю, что неправильно, особенно ногой. Но ведь я тоже человек, а не камень. У меня сердце не выдержало. Это может с каждым случиться. Так, дальше. Насчет лиха вы уже знаете. Пускай он сперва докажет, что я идеалист. Вы прочитали сочинение? Прочитал. Плохое. Ну, пусть плохое. Но идеализм там и не ночевал. За это я могу поручиться. Допустим. Дальше. А дальше что же? Все? Нет, не все. Да ты знаешь, что тебя через милицию искали. Иван Павлович. Ну, это верно. Я, правда, Вальке сказал, ну, пускай это не считается, ладно. Так неужели за то, что я на каникулах уехал? И куда же? На родину, где я 8 лет не был. Меня исключат из школы? Еще когда Кораблев сказал насчет милиции, я понял, что без грома не обойтись. И не ошибся. Однажды он уже орал на меня, в 4-м классе. Когда Иська Грумант, купаясь, ободрал ногу о камни, и я стал лечить его солнечными ваннами, и 2 пальца пришлось отнять. Это был страшный гром. Теперь он повторился. Выкатив глаза, Кораблев кричал на меня, а я только робко говорил иногда. — Иван Павлович! — Молчать! И он сам умолкал на мгновение, просто чтобы перевести дыхание. Таким образом я постепенно понял, что действительно во многом виноват. Но неужели меня исключат? Тогда все на свете прощай. Прощай, летная школа, прощай, жизнь. Кораблев замолчал наконец. — Ну, просто из рук вон, — сказал он. — Иван Павлович, — начал я не очень дрожащим, а скорее таким дребезжащим голосом, — я не стану вам возражать, хотя вы во многом не правы. Но это все равно. Ведь вы не хотите, чтобы меня исключили? Кораблев помолчал. Допустим. Тогда скажите сами, что я должен сделать? Ты должен извиниться перед лихо. Хорошо. Только пускай сначала... Да я говорил с ним, — с досадой возразил Кораблев. Он зачеркнул идеализм. Но оценка осталась прежней. Оценка, пожалуйста. Хотя это неправильно, что я написал на чрезвычайно слабо. Такой отметки вообще нет. Плохо с минусом, что ли? — Во-вторых, — продолжал Кораблев, — ты должен извиниться перед Ромашкой. — Никогда! — Но ты же сам сказал. Сознаю, что это неправильно. — Да, сказал. Можете меня исключать. Я перед ним извиняться не стану. — Послушай, Саня, — серьезно сказал Кораблев, — мне с большим трудом удалось добиться, чтобы тебя вызвали на заседание педагогического совета. Но теперь я начинаю жалеть, что хлопотал об этом. Если ты явишься и начнешь говорить «никогда, можете исключать», тебя наверняка исключат. Можешь быть в этом совершенно уверен. Он сказал эти слова с особенным выражением. Я сразу понял, на кого он намекает. «Николай Антонович». Вежливый, обстоятельный, круглый, мигом представился мне. Вот кто сделает все, чтобы меня исключили. Мне кажется, что ты не имеешь права рисковать своим будущим ради мелкого самолюбия. Это не мелкое самолюбие, а честь, Иван Павлович, — продолжал я с жаром. Вы что же хотите, чтобы я смазал историю с Ромашкой, потому что она касается Николая Антоновича, от которого зависит, исключат меня или нет? «Вы хотите, чтобы я пошел на такую страшную подлость? Никогда!

Он стоял у обезьяньего флигеля, и вокруг него толпилось довольно много народу в белых халатах, надетых поверх пальто. Весь этот народ как бы стремился к нему, точно каждому хотелось о чем-нибудь ему рассказать. Но слушал он одного только Вальку, именно Вальку, и даже вынул из-под шапки большое морщинистое ухо. Я остановился поодаль. Видно было, как Валька волнуется, моргает. «Молодец», — подумал я, сам не знаю почему. Он довольно долго говорил, а профессор все слушал и уже тоже стал моргать и внимательно шмыгать носом. Один раз он открыл рот и хотел, кажется, что-то возразить, но Валька энергично, сердито сунулся к нему, и профессор послушно закрыл рот. Наконец Валька кончил, и профессор спрятал ухо и задумался. И вдруг с каким-то веселым удивлением он хлопнул Вальку по плечу и заржал, совершенно как лошадь. Все, громко разговаривая, двинулись дальше, а Валька остался стоять с идиотским, восторженным видом. Вот тут-то я его и окликнул. «Валя!» «А, это ты?» Никогда я еще не видел его в таком волнении. У него даже слезы стояли в глазах. Он растерянно улыбался. «Что с тобой?» «А что? Ты плачешь?» «Что ты врешь?» — отвечал Валька. Он вытер кулаком глаза и радостно глубоко вздохнул. «Валька, что случилось?» «Ничего особенного. Я в последнее время занимался змеями, и мне удалось доказать одну интересную штуку». «Какую штуку?» «Изменение крови у гадюк в зависимости от возраста». Я посмотрел на него с изумлением. Плакать от радости, что кровь у гадюк меняется в зависимости от возраста? Это не доходило до моего сознания. «Поздравляю», — сказал я. «Мне нужно с тобой поговорить. Как ты? В состоянии?» «В состоянии». Мы прошли к мышам. «Ты знаешь, что меня хотят исключить из школы?» Должно быть, Валька знал об этом, но совершенно забыл, потому что он сперва широко открыл глаза, а потом хлопнул себя по лбу и сказал: «А, да, знаю». «Это обсуждалось на бюро?» У меня был немного хриплый голос. Валька кивнул. «Решили подождать, пока ты вернешься». У меня отлегло от сердца. «Ты написал насчет ромашки в ячейку?» Валька отвел глаза. «Видишь ли», — пробормотал он, — «я не написал, а просто сказал ему, что если он еще будет приставать, тогда напишу. Он сказал, что больше не будет». «Вот как? Значит, тебе наплевать, что меня исключают из школы?» «Почему?» — с ужасом спросил Валька. «Потому что ты один мог бы подтвердить, что я бил его не только по личным причинам. А ты трус. И эта трусость переходит в подлость. Ты просто боишься за меня заступиться». Это было жестоко, говорить Вальке такие слова. Но я был страшно зол на него. Я считал, что ромашка — общественно вредный тип, с которым нужно бороться. «Я сегодня подам», — упавшим голосом сказал Валька. «Ладно», — отвечал я сухо. «Только имей в виду, я тебя об этом не прошу. Я только считаю, что это твой долг как комсомольца. А теперь вот что. Тебя просил зайти Кораблев». «Когда?» «Сейчас». Он стал клянчить хоть четверть часа, чтобы покормить какую-то пятнистую жабу, но я, не слушая, надел на него пальто и отвез к Кораблеву. Очень сердитый, он вернулся через полчаса и долго сопел, гладя себя по носу пальцем. Оказывается, Кораблев спросил его, правда ли, что он не любит, когда на него смотрят ночью. И это его поразило. «Я не понимаю, откуда он это узнал? Это ты сказал ему, скотина?» «Нет, не я», — соврал я. «Главное, он спрашивает, а если на тебя смотрят с любовью?» «Ну?» «Я сказал, что тогда не знаю». В половине шестого за мной пришел сторож. «Григорьев, пожалуйста, просят на педсовет», — вежливо сказал он. Глава 18. Сжигаю корабли. Это было самое обыкновенное заседание в нашей тесной учительской, за столом, покрытым синей суконной скатертью с оборванными кистями. Но мне казалось, что все смотрят на меня с каким-то таинственным, значительным видом. Серафима была в ботах, и даже это смутно представлялось мне какой-то загадкой. Кораблев смеялся, когда я вошел, и я подумал: нарочно. «Ну-с, Григорьев», — мягко начал Николай Антонович, — «ты, разумеется, знаешь, по какому поводу мы вызвали тебя на это заседание. Ты огорчил нас, и не только нас, но, можно сказать, всю школу. Огорчил дикими поступками, недостойными человеческого общества, в котором мы живем и развитию которого должны способствовать по мере своих сил и возможностей». Я сказал: «Прошу задавать мне вопросы». «Николай Антонович, позвольте», — живо сказал Кораблев. «Григорьев, расскажи, пожалуйста, где ты провел эти 9 дней с тех пор, как убежал из дому?» «Я не убежал, а уехал в Энск», — отвечал я хладнокровно. «Там живет моя сестра, которую я не видел около 8 лет. Это может подтвердить судья Сковородников, у которого я останавливался. Гоголевская, 13, дом бывшей Маркузы». Если бы я прямо сказал: «Эти 9 дней были проведены с Катей Татариновой, которую отправили в Энск, чтобы мы хоть на каникулах не встречались», и тогда мои слова не произвели бы большего впечатления на Николая Антоновича. Он побледнел, замигал и кротко наклонил голову на бок. «Почему же ты никого не предупредил о своем отъезде?» — спросил Кораблев. «Я отвечал, что считаю себя виновным в нарушении дисциплины и даю обещание, что этого больше не будет». «Прекрасно, Григорьев», — сказал Николай Антонович. «Вот это прекрасный ответ. Остается пожелать, чтобы ты также удовлетворительно объяснил нам и другие свои поступки». Он ласково смотрел на меня. У него было удивительное самообладание. «Теперь расскажи нам о том, что у тебя произошло с Иваном Витальевичем Лихо». До сих пор не могу понять, почему, рассказывая историю своих отношений с Лихо, я ни словом не упомянул об идеализме. Должно быть, я считал, что раз Лихо снял это обвинение, нечего о нем и говорить. Это было страшной ошибкой. Кроме того, не стоило упоминать, что я пишу сочинение без критиков. Это никому не понравилось. Кораблев нахмурился и положил руку на стол. «Критики ты, значит, не любишь», — кротко сказал Николай Антонович. «Что же ты сказал Ивану Витальевичу? Повтори дословно». Перед всем педагогическим советом повторить то, что я сказал Лихо, это было невозможно. Не будь Лихо такой болван, он сам отвел бы этот вопрос. Но он только смотрел на меня с торжествующим видом. «Ну-с», — провозгласил Николай Антонович. «Николай Антонович, позвольте мне», — возразил Кораблев. «Нам известно, что он сказал Ивану Витальевичу. Хотелось бы знать, чем Григорьев объясняет свое поведение». «Виноват, виноват», — сказал Лихо. «А я требую, чтобы он повторил. Я даже в школе Достоевского от дефективных таких вещей не слышал». Я молчал. Если бы я умел читать мысли на расстоянии, то верно прочитал бы у Кораблева в глазах: «Саня, скажи, что ты обиделся за идеализм». Но я не умел. «Ну-с», — снисходительно повторил Николай Антонович. «Не помню», — пробормотал я. Это было глупо, потому что всем сразу стало ясно, что я соврал. Лихо зафыркал. «Сегодня он меня за плохую отметку обругал, а завтра зарежет», — сказал он. «Хулиганство какое!» Мне снова, как тогда на лестнице, захотелось ударить его ногой, но я, разумеется, удержался. Стиснув зубы, я молчал и смотрел на руку Кораблева. Рука поднялась, слегка похлопала по столу и спокойно легла на прежнее место. «Конечно, сочинение плохое», — сказал я, стараясь не волноваться и думая с ненавистью о том, как бы выбраться из этого глупого положения. «Может быть, не на чрезвычайно слабо, потому что такой отметки вообще нет, но я осознаю, что неважное. В общем, если совет постановит, чтобы я извинился, я, ладно, извинюсь. Очевидно, и это было глупо. Все зашумели, как будто я сказал не весь что, и Кораблев взглянул на меня с откровенной досадой. «Да, Григорьев», — неестественно улыбаясь, сказал Николай Антонович. «Стало быть, ты готов извиниться перед Иваном Витальевичем только в том случае, если по этому поводу состоится постановление совета. Иными словами, ты не считаешь себя виновным. Ну что ж, примем к сведению и перейдем к другому вопросу». «Рисковать своим будущим ради мелкого самолюбия», — припомнилось мне. «Извиняюсь», — повернувшись к Лихе, сказал я неловко. Но Николай Антонович уже снова заговорил, и Лихе сделал вид, что не слышит. «Скажи, Григорьев, вот ты дико избил Ромашова. Ты бил его ногами по лицу, причинив таким путем тяжкие увечья, заметно отразившиеся на здоровье твоего товарища Ромашова. Чем ты объясняешь это поведение, неслыханное в стенах нашей школы?» Кажется, больше всего я ненавидел его в эту минуту за то, что он говорил так длинно и кругло. Но рука Кораблева выразительно поднялась над столом, и я перестал волноваться. «Во-первых, я не считаю Ромашова своим товарищем. Это было бы для меня позором, такой товарищ. Во-вторых, я ударил его только один раз. А в-третьих, что-то незаметно, что у него стало плохое здоровье». Все зашумели с возмущением, но Кораблев чуть заметно кивнул головой. «Мое поведение можно объяснить так», — продолжал я все более спокойно. «Я считаю Ромашова подлецом и могу доказать это когда угодно. Нужно было не бить его, а устроить общественный суд и позвать всю школу». Николай Антонович хотел остановить меня, но я не дал. «Ромашов — это типичный непман, который говорит только о деньгах и думает только об одном — как бы разбогатеть. У кого всегда можно достать деньги под залог? У Ромашова. У кого девчонки достают пудру и губную помаду? У Ромашова. Он купит коробку пудры, а потом продает по щепотке. Это общественно вредный тип, который портит всю школу». Дальше я все время говорил в такой же форме, как будто и точно выступал общественным обвинителем на суде. Иногда речь моя была чем-то похожа на речи Гайра Кулия, но мне некогда было думать об этом сходстве. «Но это еще не все. Я утверждаю, что Ромашов психологически влияет на более слабых ребят, с тем, чтобы взять их в свои руки. Если нужен пример, пожалуйста. Валя Жуков. Ромашов воспользовался тем, что Валя нервный, и запугал его всяким вздором. Что он делает с ним? Он сперва берет с него честное слово, а потом рассказывает ему о своих подлых секретах. Я был просто поражен, когда узнал об этом. Комсомолец, который дает честное слово, что никому не расскажет. О чем же? О том, чего он еще и сам не слыхал. Как это называется? Но это еще не все». Кораблев давно уже похлопывал ладонью по столу. Но я больше не думал, волнуюсь я или нет. Мне казалось, что я ничуть не волнуюсь. «Это еще не все. Я вас спрашиваю», — сказал я громко и обернулся к Николаю Антоновичу. «Мог ли существовать в нашей школе такой Ромашов, если бы у него не было покровителей?» «Не мог бы. И они есть у него. По крайней мере, мне известен один из них. Николай Антонович». Это было здорово сказано. Я сам не ожидал, что мне удастся так смело сказать. Все молчали, весь педагогический совет, и все ждали, что-то будет. Николай Антонович засмеялся и побледнел. Впрочем, он всегда немного бледнел, когда смеялся. «Как это доказать? Очень просто. Николай Антонович всегда интересовался, что о нем говорят в нашей школе. Не знаю, зачем ему это нужно. Факт тот, что для этой цели он нанял Ромашова. Я говорю, именно нанял, потому что Ромашов ничего не станет делать бесплатно. Он его нанял, и Ромашов стал подслушивать, что в школе говорят о Николае Антоновиче, и доносить ему. А потом он брал с Жукова честное слово и рассказывал ему о своих доносах. Вы можете спросить меня, что ж ты молчал? Я узнал об этом накануне отъезда, и Жуков тогда же обещал написать об этом в ячейку, но сделал это только сегодня. Я замолчал. Кораблев снял руку со стола и с интересом обернулся к Николаю Антоновичу. Впрочем, только он один держал себя так свободно. Остальным педагогам было как-то неловко. «Ты кончил свои объяснения, Григорьев?» Ровным голосом, как будто ничего не случилось, сказал Николай Антонович. «Да, кончил». «Может быть, вопросы?» «Николай Антонович», — любезно сказал Кораблев, — «я полагаю, что мы можем отпустить Григорьева. Может быть, мы пригласим теперь Жукова или Ромашова?» Николай Антонович расстегнул верхнюю пуговицу жилета и положил руку на сердце. Он еще больше побледнел, и редкая прядь волос, зачесанная на затылок, вдруг отстала и свесилась на лоб. Он откинулся на спинку кресла и закрыл глаза. Все бросились к нему. Так кончилось заседание.